Глава 31. Входим в депо Е. Идея, если бы из нее вышло что-то путное, должна была выглядеть приблизительно так. Мы призываем Грула и, используя портал, направленный на депо, отправляем этого бога к мимику. Джан немедленно перенаправляет портал обратно на бездну. Переориентация занимает 10 секунд. За это время бог войны Грул, по нашим расчетам, убивает мимика. До депо Грул наносит большой ущерб или соображает, каково наше реальное отношение к нему. Я избиваю второго потерявшего сознание Челотавра просто для того, чтобы заново начать процесс призываний. Еще 10 секунд. Мы бросаем этого второго Челотавра в портал, как бросили и первого, только этого мы отправляем в бездну. Мы это делаем, когда у него остается 1 или 2 секунды на призывание. Таким образом, он преображается, и он уже на другой стороне, но до того, как шлепаются на гору падали на дне ямы. Бог, находящийся в сотнях миль от бездны, возможно, хотелось бы надеяться, выплескивает свой гнев на толпы монстров Кракарин, гулей и босса провинции. Вот все они сложены друг на друга. После исчезновения мимика мы следуем плану, который либо нужен нам, либо уже не нужен, в зависимости от того, что происходит в яме. Мне казалось, что для стратегии, разработанной в сущности на коленке, этот вариант просто отличный. И я рассчитывал, что другие оценят его именно так, если он сработает. Но нет, я был уверен, что многие зрители думают про себя. Угу, и идиот, и сумасшедший. Прыгает прямо в портал. Ничего удивительного, что он встречает самую мрачную смерть. Вопрос времени, только и всего. Все это прокрутилось в моей голове, когда я ступил в депо. Болезненно прокрутилось, сразу после светящегося Челотавра. На меня весело уставились 2 громадных красных глаза. Мимик. Пасть зевнула. Появились зубы. Мир заледенел. Начала пульсировать музыка. Тяжелый металл. Глубокая, ритмичная, басистая чуга-чуга-чуга. А, мать твою, в воздухе повисло графическое изображение моего лица и слова. «Вызов смерти». Напечатано на моем лице, из букв стекает кровь. «Дамы и господа, сегодня мы угощаем вас особенным блюдом. Смерть знаменитого обходчика, обходчика Карла, доставлена вам в прямой трансляции. Кто тот удачливый монстр, который бьет его? Кто это будет? Справа у нас один из самых одиозных монстров этого этажа. Пропащая душа, как говорят некоторые. Сегодня она – обходчица-киллер, чемпионка этажа. На сегодняшний день она признана исполнительницей более 23 тысяч смертей. Верховная хищница своего мира. Прожорливая, ненасытная, великая самозванка. Босс города». Это уровень 90, уровень мимика Рекса. Передо мной возник портрет мимика. Ненастоящий мимик завыл, его язык длиной в поезд высунулся из него в мою сторону и изогнулся. Но как быстро она сравняется с Карлом. Слева у нас никто иной, как Бог. И хотя мы все знаем Грула, вот и дебют в мире обходчиков подземелья, спонсора Грула. К вам впервые приходит тот, кого когда-то считали мертвым, считали изгнанным из семьи, изгоем общества. И все-таки он готов к возвращению. Это ведущий программы «Видим смерть. Экстрим подземелья». Это маэстро, принц империи черепов. «Что за хрень?» – пробормотал я. На экран, словно свидетельство информационного взрыва, шлепнулись еще 2 портрета. На первом был маэстро, покрытый щетиной орк, насмехался надо мной. Мир оставался в заморозке. Периферийным зрением я уловил движение. Это был опончик верхом на Монго, и они во весь опор неслись ко мне. Они были еще где-то далеко, за пределами депо. Пончика разделяли со мной 10 гулей и миньонов. Половина из них застыла на месте. Более близкая к пончику половина двигалась к ней. Она выпускала по ним ракету за ракетой. «Нет!» — — подумал я. «Не приближайся ты нахрен, ты просто тоже погибнешь». Я попробовал послать сообщение в чат, но мне не было позволено. На короткие минуты портрет маэстро ожил. Шло интервью с ним. «Да», — говорил он, и его снисходительный голос странным образом отзывался эхом в депо. «Публика подумала, что я был на той яхте, а братик уже отправил меня в тюрьму». Он захохотал. «Как будто я достаточно глуп, чтобы быть настолько уязвимым. Ну, в следующий раз больше стараний, червячки. И спи спокойно, мамка». На втором портрете был изображен Грул, чернокожий, чрезмерно мускулистый зверь, напоминавший минотавра, но с телом коня. Кентавр с головой большого взбешенного быка с золотым кольцом в сопелке. И в руке он держал дымящийся топор с двумя лезвиями. Лежавший на земле около меня челотавр замерз и треснул пополам. Из него повалил пар. Это было единственное движение в ледяной атмосфере депо. Я знал, что Грулу, чтобы откликнуться на призыв, требовалось выбраться из сосуда. То есть явиться из какого-то тела, как цыпленок является из яйца. Два портрета, маэстро и Грула, слились в единую картинку. На лице Бога теперь отчетливо проступило сходство с маэстро. И портрет насмехался надо мной из воздуха. «Бог войны Грул. Уровень 250. Спонсор – принц маэстро из империи черепов. Предупреждение – это божество. На этом этаже он неуязвим. Этот бог был невольно призван в данное местоположение. Применены правила призывания. Грул – сын Тараниса». В кельтской мифологии – бог грома. «И Апито – бог войны, один из немногих чистокровных наследников небесного владычества. Однако Таранис, обладающий такой чертой, как гневливость...» «Иль Тараниса, чей лик не добрее, чем у скифской Дианы, Марк Аней Лукан, Фарсалия 1, 446, перевод Остроумова». «Длиной, как конский член, подозревает, что его сын может оказаться не лучшим выбором на роль правителя небес. К тому же его почитатели, по большей части ослы, и другие напоминающие коней создания. А это несколько смущает даже Бога. Грул не может умереть, а если бы и мог, что бы это изменило по большому счету? При 250 уровне он способен уничтожить весь этот этаж за один день. Я надеюсь, вы вознесли молитвы и запасли масло для смазки, так как вы находитесь на грани того, что вас безжалостно вышибут отсюда в вечность». Описание закончилось, все портреты взорвались и блестками разлетелись по земле. Мы оставались в застывшем состоянии. Музыка сделалась быстрее и громче. «Здесь у Бога очевидное преимущество, дамы и господа, но мимик обладает скоростью, миньонами и преимуществом на старте. Кто победит? Умрет Карл с воплями? Делайте ваши ставки, потому что мы начинаем!» Оледенение прошло, как только в воздух врезалось свечение изувеченного тела челотавра. Язык мимика, быстрый как кнут, хлестнул меня, впился во все еще формировавшегося бога, повернул его на бок и ракетой умчался, разрезая воздух. Я перекатился, зацепился за последний пункт моего ход-листа и принял зелье. Невидимость как раз в тот момент, когда язык шмякнул по тому месту, которое я только что занимал. «Парень, куда ты направился? Ты невидим 30 секунд. У тебя интеллект умножить на 2. Мать твою в хвост и в гриву. У меня должно быть больше баллов в этом гребаном стате». Мимик в гневе заревел. Заревело, заревело. Рыгнул, и депо наполнилось зловонием. Наружу вырвалась масса миньонов ртов, каждый размером с носорога. Они тут же расползлись, несколько штук, в мою сторону. В это же время наружу вырвались вагоны, камни, куски металла. Бог сформировался и начал расти, пока его голова не поднялась на половину расстояния до потолка. Я съежился, когда на меня полился душ из строительного мусора. На моей карте появилась пульсирующая красная звездочка и принялась выписывать спирали и круги, словно бензопила. Завопил какой-то из миньонов, его придавил упавший камень. Превратившись в блин, он отрастил ножки и поспешил обратно к мимику. Грул закричал, и оказалось, что голос у него такой же громкий, как у нашего модуля тревоги. Топор в его руке стал похож на оживший дуб, а металлическое лезвие зашевелилось, как будто металл все еще оставался расплавленным. Грул занес его над головой. Топор оставил в воздухе дымный след. Мне показалось, что его головке не хватило одного или двух дюймов до того, чтобы пробить крышу. Бог силой опустил топор, и тот ни во что не попал. Несколько раз Грул изображал удар, словно проверяя, достаточно ли его инструмент тяжел и удобно ли лежит в руке. А ведь в его мясистых руках проклятый топор выглядел как самолет. Сам Грул достиг высоты четвертого этажа. Громадный, впечатляющий, устрашающий. И все равно он казался маленьким, как будто миниатюрная модель его настоящего. Насколько я мог разобраться, мимик пока превосходил его размерами. Но это не имело значения. Было очевидно, кто из них сильнее. «Тут свиненок, свиненок!» — заговорил глубокий раскатистый голос. «В этот раз тебе от меня не уйти. Я этого часа ждал». Я поднялся на ноги и побежал вдоль задней стены, прочь от бога и прочь от босса города. «Пончик! Карл! Карл, мы идем!» «Карл! Пончик, убирайся отсюда ко всем хренам! Подгони вагонетку сюда поближе, и того, блин, Челотавра тоже. А сама к депо не подходи. Я собираюсь свернуть за угол и попробовать убежать. Пончик, стены депо волшебным образом встали на место, но они только частично видимы. Помнишь, как боссы на первом этаже дрались? По-моему, войти можно, а вернуться нельзя. Ты застрял. Я видела, как какой-то миньон входил, а потом не смог вернуться, чтобы добраться до меня. Юх, юх!» Язык шлепнул по земле метрах в шести впереди меня и свалил меня с ног. Один железнодорожный вагон раскололся пополам. Части полетели во все стороны. Два гигантских рта, булькая, прошаркали на многопалых ногах мимо меня и едва не зажали меня в углу, несмотря на мою невидимость. «Карл, ладно, забудь обо мне. Продолжай нашу миссию. Не рискуй с вагонеткой. Тебе нужно сбросить в бездну бомбу. Зачинщица тебе расскажет, как подготовить взрыв кошмарного. А потом иди к Элли и Имани. Они о тебе позаботятся». «Пончик, не будь кретином, Карл. Не смешно». Грул движением дровокола вонзил топор в землю. Весь мир содрогнулся. Бог стоял не лицом ко мне, но я кинулся прочь опрометью. Вся земля вокруг тех точек, где он орудовал топором, была деформирована, изрыта так, как будто в нее ударил метеорит. Меня накрыла волна шока такой силы, что это можно было сравнить с ударом поезда в спину. Я упал, ушибся, отлетел от стены, кувыркнулся и покатился. Ударился о край портала, одного из тех, что использовались для транспортировки именованных поездов на петлю. У меня сердце в груди прыгнуло, но только на долю секунды. Портал был отключен. В депо не работал ни один портал. «Карл, Пончик, хрен бы тебя побрал! Я бессилен, уходи и уйди подальше, пока он тебя не увидел!» Индикатор моего здоровья опустился в красную зону. Я принял зелье, отошел от стены и побежал вдоль путей, пролетев между двумя именованными локомотивами. Они спали. Мне были видны блестящие стены депо в четверти мили от меня. Слева от меня вырисовывался силуэт Грулла. Он медленно поворачивался. Язык мимика взлетал в воздух. Проход между паровозами блокировала какая-то тень. Громадная, слюнявая. Гигантский рот с острыми, похожими на иглы зубами и ничего больше. Образчик невозможной анатомии. «Клик-клак, кликующий. Уровень 35. Это миньон, мимика Рекса. Вы заходили когда-нибудь в такие буфеты? В абсурдно дешевые, типа из нашего мусоропровода вашему пищеводу. Цены подозрительные. Пюре картофельное быстрого приготовления, по-видимому, приготовленное пилой на неубранном верстаке. Мясо серого цвета. Прилегающая местность всегда изобилует объявлениями о пропавших котах. Вы понимаете, о чем я толкую? Приходите, кормитесь, а когда уходите, обожравшись до самозабвения, начинаете ненавидеть себя. И думаете, оно вот так, это и есть жизнь, нескончаемое путешествие между лоханями. Клик-клак кликующий – это реанимированный род завсегдатаев таких мест. Они ненавидят всех и вся, и больше всего на свете любят пожрать. Они всегда пребывают в болезненном состоянии, и единственное, что облегчает их муки – это кормление. Все съеденное мгновенно переваривается и превращается в энергетический запас. Затем возвращается к владельцу после следующего насыщения. Предупреждение. Этот монстр умеет размножаться. Если его убить, есть шанс получить в награду такого же или таких же в более мелком варианте. «Что же за адский морок?» – подумал я. «Монстр меня не видел, но уже стоял здесь, раскрывая и закрывая рот, как аллигатор. Извещение о невидимости начало мигать. Я по-прежнему бежал. На бегу я достал хоблоббер, подпрыгнул и вкатил в дыру в боку раскрытой пасти монстра. Я был как ученый пудель, прыгающий через обруч. А потом я нырнул на землю и прикрыл голову руками. Клик-клак же тем временем прочавкал во рту мой хоблоббер. Разорвался монстр, и ни один из улетевших его кусочков не вернулся к житию. «Вот ты где, свиненок!» — прорычал Грул маэстро. Я преодолел немалую дистанцию, но он оставался ужасающе близко, и таким громовым голосом можно было приветствовать конец света. Орк развернулся и зашагал ко мне. Мимик стоял у него на дороге. Бог опустил на монструозность свой топор и разрубил на две половины, как нечего делать. Теперь гора плоти разделилась надвое, и полетели вонючие внутренности и какие-то странные органы. Разлилась жидкость. А все миньоны, все оставшиеся миньоны, глядели вверх и орали. Я достал дымовую завесу и швырнул ее. Точнее, я разбросал дымовые завесы во всех направлениях, стараясь как можно плотнее наполнить пространство дымом. Грул, шагая, не замечал, что ступает в лужи, вылившиеся из мимика. Топор он вонзил в землю. Осиротевшие разгневанные миньоны атаковали его ноги. Он их игнорировал, только периодически давил подошвами. Когда он снова поднял топор, я понял, что будет дальше. Это не должно было мне повредить, но повредит. Причем так глубоко повредит, что убьет меня. Моя защитная оболочка в этот раз мне не поможет, но у меня оставалось одно, последнее средство. Я хлопнул зелье, Мурдыкаева особого варева. Зелье дало мне чуть не полную невидимость на 30 секунд, но в следующий раз его можно будет принять только через 10 часов. Золот стандарт. Ваше выздоровление было суперскоростным. Возник хронометр для отсчета 30 секунд. Земля подо мной изогнулась, и я взлетел в воздух, словно меня подбросила огненная катапульта. Оружие кланов в компьютерной игре «Травиан». Меня с силой бросило на стену вагона. Снова захватила шоковая волна. Я почувствовал, что спина раскалывается, распадается на тысячи кусков. Правда, все это сразу заживало. Грул, не видевший меня в дыму, наступил на верхний участок спины задней ногой. Я заорал от боли, когда жгущее лошадиное копыто вдавило меня в землю. Раскололись тазовые кости, когда я распластался. Край копыта миновал мою голову на считанные сантиметры, и я снова исцелился. Весь мир трясся. На моем экране появилось крупное сообщение о новом достижении, но я не сумел прочитать его из-за острейшей боли. Оно так и ушло в папку к другим сообщениям. Грул продолжал шагать. Он снова жахнул топором по земле. Я остался лежать, ожидая очередную шоковую волну. Железнодорожный вагон проехал по ремонтному двору из конца в конец, прошел надо мной, распластав еще раз. И я снова был исцелен. Я судорожно втягивал воздух, не в силах перевести дыхание. «Катя, заткнись и слушай. Беги туда, куда портал вынес тебя. Мы посылаем помощь. Тебе не спрятаться, Мяско», — проговорил Грул, когда я вскочил на ноги. Его голос без проблем перекрывал грохочущую, словно взрывы, музыку. Я снова рванулся вдоль стены, перепрыгивая через рельсы и горящие обломки. Не думать, просто бежать. Увы, клубящиеся тучи в том месте в основном жались к земле. Они не позволяли видеть меня, но не закрывали Богу обзор депо. «Ну, разве не славно?» — продолжал он. Очевидно, дым не беспокоил его. «Ты даже не сможешь ранить меня. Даже если ты применишь тот магический болт, который моя звездючая сестрица потратила на кого-то из твоих друзей, прием не пройдет. У тебя недостаточно сил, чтобы причинить мне хоть какой-то вред. Я вижу дюжину способов убить тебя. Но сейчас хочу поднять тебя и сжать в руке. Ты ничто, и планета твоя ничто. Когда этот сезон закончится, никто никогда не вспомнит и не захочет узнать, что здесь вообще было какое-то общество. Да, каждый из вас, патетических червяков, будет забыт. Все ваши биографии, вся ваша история ни хрена никому не пригодятся». Голос сорвался явно от боли. Я оглянулся и ошалел от того, что увидел. От головы Бога отлетела вторая ледышка. Ее выпустила Элли, проносясь мимо него, как пуля. Он хрюкнул от злости, попытался схватить ее, и я испугался, что она может кувыркнуться. В этот самый миг я увидел, что к нам приближаются оба наши поезда. Вагонетка с порталом тряслась на рельсах одной из цветных линий, а далеко отставший кошмарный экспресс пыхтел на линии для служащих. Я понятия не имел, кто какую машину ведет. Ни одна из них не доехала бы до депо. Ни одна не стояла на путях, по которым можно было бы добраться до местоположения Бога. Элли промчалась мимо Грула еще раз и опять на опасно близкой дистанции. Я не имел представления, что она способна летать так высоко и так стремительно. Грул раскрыл пасть, и вырвавшаяся оттуда струя жара совсем ненамного миновала Элли. Пучок магии был подобен смертоносному лучу и растапливал все на своем пути. Иисусе! Он прорывался сквозь депо, обращая вагоны и навесы в груды металлолома. Элли ракетой прочертила пространство депо и приземлилась сверху на поезд, некогда сошедший с рельсов возле въездных ворот, то есть в доброй трети мили от Грула. И приземлилась она возле знакомой фигуры. Возле меня, то был я. Разумеется, это Катя обернулась мной. Пусть это и святое дерьмо, но из большого расстояния я оценил ее труды. Это я стоял там, вдалеке. На мне разлетающийся плащ, семейные трусы, заляпанные сердечками и все прочее. Это я отмахивался руками от Бога. Катя развернулась, спрыгнула с крыши поезда и исчезла, а Элли взмыла в воздух. Грул заорал в ярости и пустился в погоню. Наверное, трюк был слишком очевиден, но маэстро соображаловка не отличался, да и события развивались дьявольски стремительно. «Карл, Катя, какого хрена ты там вытворяешь?» Она не ответила. Лина, Лидзюнь, Пончик и Монго внезапно появились передо мной, вышли из твердой стены. Они переправились в депо через портал вагонетки, которая все еще ползла по рельсам. Несомненно, они спрыгнули и встали на ее пути. Теперь же все они перекувыркнулись, чтобы остановиться, и с ужасом глядели на пульсирующие останки мимика, больше всего напоминавшие не вполне остывшее желе. «Блин же, горелый, я же сказал вам не приближаться!» Я кинулся к ним, моя неуязвимость была на исходе. «Здравствуй, здравствуй!» — невозмутимо проговорила Пончик. Монгу добавил к приветствию свой визг. Маэстро между тем скакал в противоположном направлении. Вот-вот он поймет, что его провели, и развернется на 180 градусов. «Какого вы все здесь делаете?» – не успокаивался я. До окончания слияния маэстро с Богом оставалось не меньше 2 минут. Вполне достаточно, чтобы спокойно смыться. Но тут я увидел на земле фигуру человеческих габаритов, закованную в цепи и старающуюся их порвать. «Это еще что за дьяволиада?» – закричал я. И тут же понял. «Пончик, я тут совсем ни при чем!» Лина пожала плечами. «Та же схема, которую вы применили, когда обрабатывали того гнолла. Мне пришлось истратить несколько целительных зелий, чтобы сохранять его живым». Ли Цзюнь выглядел нездоровым, но ничего не говорил. Это был второй челотавр, точнее верхняя половина его торса и голова. Его безжалостно лишили основной нижней части тела. Две верхние пары рук также отсутствовали. Лина лечила его, чтобы он не умирал. «Так было легче управляться с ним», — невозмутимо пояснила она. «Теперь можно забросить его в портал. Зачем нам новый инцидент?» Она подняла голову. Вагонетка с порталом вкатывалась в депо, управлял ею Джан. Он подвел ее на опасно близкое расстояние к спине Бога. Но тот не оборачивался. Он оставил попытки справиться с нами при помощи землетрясений. И теперь плавил жаром своего дыхания дальнюю часть депо. «Вы бы лучше применили кулаки», — посоветовала Лина. «Для того, чтобы призывание началось, хватило 5 ударов. Когда это произошло, Грул завопил, повернулся к нам и с рычанием пустился в галоп. «Ух ты, блин!» — произнес я. Мы подняли бывшего челотавра. Сквозь прерывистое дыхание он бормотал что-то о том, как умрет с честью и будет пить мед за столом королей. Синяя краска сходила с его лица, смешиваясь со слезами и кровью. «Прости, дорогой», – прошептал я ему перед тем, как мы бросили его в сторону быстро приближающейся вагонетки. Сами мы отпрыгнули, а тело втянулось в портал и исчезло за 1 секунду до крайнего срока. Грул, который, как нам показалось, готовился к решительной, славной для него атаке, пропал, и от него осталась лишь дымовая черта в воздухе. Музыка прекратилась, обычного дополнительного объявления не последовало, и до нас дошло, что единственный звук, который мы слышим, это пыхтение кошмарного, который остановился через несколько путей от нас. Дварф Тисквик высунулся из кабины и теперь глазел на то, что осталось от мертвого мимика. Где-то вдалеке из какого-то разбитого вагона высыпалась горстка обходчиков с округлившимися глазами. Они тут же бросились на утек, не веря, что битва позади. Я не винил их. Перед глазами встала целая страница уведомлений. «Глотай, глотай, ублюдок!» — успел я произнести, прежде чем свалился в изнеможении.